Когда комиссар открыл дверь в телефонной кабине, чтобы вернуться назад, он заметил, что черты Ван Дамма, сидевшего в одиночестве за столиком, разгладились. Вид у него был не такой уверенный, как прежде. Он казался менее полным, менее розовощеким. Почувствовав, должно быть, на себе взгляд комиссара, Ван Дамм вздрогнул и машинально вновь превратился в делового человека. Он громко прокричал: «Ну что, договорились? Вы едете со мной? Хозяин, закажите по телефону машину, нас нужно доставить в Париж, а пока налейте нам еще». Ван Дамм покусывал конец сигары и на какое-то мгновение, уставившись на поверхность мраморного столика, поморщился. Уголки его губ опустились, словно табак показался ему слишком горьким. Только живя за границей, начинаешь действительно ценить французские вина. Слова его упали в пустоту. Комиссар, погрузившись в свои мысли, похоже, не слышал собеседника. Мимо окон прошел Жеф Ламбар. Из-за тюлевой занавески его фигура показалась какой-то расплывчатой. Он шел крупными шагами, мрачный, не обращая никакого внимания на окружающих. В руке у него была дорожная сумка, напоминающая цветом желтый фабричный чемодан Жене, но совсем другого качества. Это был шикарный саквояж, перетянутый двумя широкими ремнями с отделениями для визитных карточек. Жеф Ламбар направлялся на вокзал. Хозяин кафе пошел вызвать по телефону машину. На пальце у Ван Дамма сверкал тяжелый платиновый перстень с большим камнем. По всей вероятности, Белуар, покинув свой комфортабельный дом, отправился в банк, а его жена прогуливается с сыном вдоль бульвара. Все попадавшиеся ему навстречу здороваются с ним. Ведь его тесть был самым крупным торговцем в районе, а шурины занимали видное положение в промышленности. Перед Белуаром были прекрасные перспективы. Скульптор Жанин катит в вагоне третьего класса в Париж. И на самом низу этой социальной лестницы Мегре привиделось бледное лицо пассажира из Бремена, мужа цветочницы с улицы Пикпюс, фрезеровщика, поселившегося на улице Ракет, пившего в одиночестве, который ходил поглядеть на свою жену через витрину магазина, посылал сам себе банкноты, завернутые в старые газеты, покупал в вокзальном буфете булочки с сосисками и, наконец, пустил себе пуль в рот из-за того, что у него украли принадлежавший ему чей-то костюм. «Что с вами, комиссар? О чем вы задумались?» Мегре вернулся к действительности. «Мне показалось, будто вы находитесь где-то очень далеко отсюда. Держу пари, что ваши мысли были заняты самоубийцей». «Не совсем так». В этот момент Мегре, не понимая почему, занимался странным подсчетом. Он считал количество детей, невольно замешанных в этой истории. Один живет на улице Пикпюс с матерью и бабушкой, второй в Реймсе, это тот, которого обучают играть на скрипке. Двое в Леже, у Жефа Ламбара, где ожидается третий. Последнюю рюмку коньяку, не правда ли? Спасибо, мне достаточно. Полноте, прощальный пасашок, сказал ему со смехом Жозеф Ван Дамм. Можно было подумать, что он беспрестанно испытывает потребность смеяться, а может быть, он просто смехом пытается придать себе мужество.